Часть третья. Семейные тайны. Глава первая. Фарлей, должно быть, не захотел тревожить Грона в столь поздний час, а, возможно, просто решил отогнать остатки дремы недолгой прогулкой, поскольку дом Вайнера и Риера располагался совсем недалеко от его жилища. Так или иначе, но отправились мы туда пешком. Я хмуро куталась в легкую куртку, то и дело поеживаясь от порывов холодного ночного ветерка. Фарлей шел чуть впереди, и мне приходилось чуть ли не бежать, чтобы не отстать от него. Орландо замыкал наше своеобразное шествие, и всю дорогу я чувствовала на затылке его пристальный, немигающий взгляд. Видимо, Орландо до нельзя серьезно воспринял недвусмысленное предупреждение Фарлея и решил и глаз с меня не спускать. Неужели все-таки думает, что я причастна к убийству графа Грегора? Как я не пыталась поспеть за Фарлеем, но он все-таки вырвался далеко вперед. Когда я, запыхавшись от быстрого шага, подошла к жилищу Вайнера, он уже нетерпеливо переминался с ноги на ногу около порога. «Наконец-то!» — буркнул он, развернулся и без стука распахнул входную дверь. Я заметила, как на кончиках его пальцев заплясали зеленые огни, готового сорваться в полет парализующего заклятия. Высоко подняла брови. Неужели он собирается арестовать Ричарда? «Ну, вообще-то Фарлей вполне может это сделать», — заметил внутренний голос. «Компаньон твой изрядно отличился, ничего не скажешь. Даже переплюнул тебя. Графиня Рэйчел, Клара и Ричард были в гостиной. При этом вдова занимала отдельное кресло, а мой компаньон и девушка расположились рядышком на диване. Я окинула незнакомку придирчивым взглядом. А хороша, ничего не скажешь. Густые каштановые волосы убраны в скромный пучок, на лице ни капли косметики, однако щеки румяные, губы пухлые, а глаза бездонно голубые. Красавица, да и только. Если Ричард действительно влюбился в нее, то вполне могу его понять». Затем я осмотрелась по сторонам, заканчивая изучение комнаты. «Ага, тут еще есть и слуга. Невысокий, плотный мужчина в темном строгом сюртуке стоял около столика, разливая из фарфорового кофейника горячий ароматный напиток. При виде него я нахмурилась, а это еще кто такой?» Но почти сразу я расслабилась, вспомнив, что у Вайнера был дворецкий. Полагаю, я вижу перед собой как раз его. Интересно, а где он был в прошлый наш визит? «О, вы пришли!» — радостно воскликнул Ричард и встал с дивана. «Мы уже заждались». Фарлей, однако, не торопился его приветствовать. Огни чар все так же зловеще поблескивали на его пальцах. «Господин Эшрин», — прошелестел голос Фарлея, лишенный всяческих эмоций. «Вы себе представить не можете, как сильно я жажду услышать ваши объяснения». «Так мы же вроде перешли на «ты»,» — простодушно напомнил Ричард, который по-прежнему широко улыбался. Эх, какой же он все-таки недогадливый. Неужели не понимает, насколько взбесил Фарлея своей выходкой? «Хорошо, если тебе так будет угодно, Ричард». Все с тем же змеиным присвистом согласился Фарлей. И вдруг рявкнул во весь голос. «Какого демона ты устроил?» Это произошло настолько внезапно, что я от испуга подпрыгнула на месте. Да что там, даже невозмутимый дворецкий вздрогнул и выронил уже наполненную чашку с кофе из рук. «Простите», — пробормотал он. «Я сейчас уберу». Впрочем, его оплошность никто, кроме меня, не заметил. Все внимание присутствующих было сейчас устремлено на Фарлея. «И не надо так орать», — обиженно заявил Ричард, посерьезнев. «Я ничего дурного не сделал. Ты помог графине Рэйчел и Риеру уйти от слежки», — проговорил Фарлей. «Кстати, каким образом?» «Это не составило особого труда», — Ричард виновато улыбнулся. «Стоит заметить, Фарлей, твои люди не отличаются особой наблюдательностью. Плащи, у которых изнанка другого цвета, воистину творят чудеса. А еще простенькое заклятие. Я же артефактник. Была у меня припасена такая вещичка на всякий случай. Как знал, что когда-нибудь она мне понадобится». Фарлей сурово сдвинул брови, открыл было рот, явно желая продолжить разнос Ричарда, который, по всей видимости, не чувствовал за собой особой вины. «Простите, но все это из-за меня!» — неожиданно подала голос Клара. К слову, сама Рэйчел никак не реагировала на происходящее. Она словно спала с открытыми глазами, бессильно откинувшись на спинку кресла. И даже со своего места я видела, насколько пугающе расширенными были ее зрачки, занимающие всю радужку. «Позвольте», — буркнул позади Орландо. Ловко протиснулся мимо меня и подошел к графине. Присел рядом на корточки, с тревогой всматриваясь в ее бледное лицо, покрытое капельками обильной испарины. поднял безжизненно свисающую руку и сосредоточенно нахмурился, сомкнув пальцы на запястье. «Я все скажу». В этот момент раздался монотонный голос Рэйчел. «Во всем признаюсь, это я убила Грегора». Причем произнесла она это без капли эмоций. Ни испуга, ни сожаления, ни раскаяния не прозвучали в ее тоне. «Вы убили своего мужа?» Парли неохотно отвел взгляд от Ричарда, но я не сомневалась, что при первом же удобном случае он вернется к обсуждению проступка моего компаньона. Блондинка шельнула и с нескрываемым скепсисом спросил. «И как же, позвольте узнать? Вы не обладаете способностями к магии». «А зачем мне это?» Рэйчел с усилием моргнула и сфокусировала на дознавателе рассредоточенный взгляд. С неожиданной силой выдернула свою руку из схватки Орландо, бросив ему. «Отойдите, молодой человек, вы меня раздражаете». Орландо обиженно хмыкнул, но спорить не стал. Поднялся на ноги, однако остался стоять около кресла. Ага, стало быть, помнит предупреждение Фарлея о недопустимости нового промаха и ждет удара со стороны графини. Вон как следит за каждым ее движением хищным взглядом. Фарлей тяжело вздохнул и погасил все-таки огни парализующего заклятия на пальцах. Сделал несколько шагов к графине. «Позволю себе напомнить, что ваш муж был убит при помощи смертельных чар». Язвительно проговорил он. «Да, но при этом никто не видел, как убегал убийца», — проговорила Рэйчел. Искоса глянула на меня и добавила. «Даже эта страхолюдина. Хотя была на месте преступления буквально через пару мгновений». Я немедленно оскорбилась до глубины души. «С чего вдруг я страхолюдина? Нет, я как бы не питаю ложных иллюзий по поводу своего внешнего вида. Ну и страшила меня назвать глупо». «Неужели вы не размышляли, как такое могло получиться?» Продолжала тем временем Рэйчел. «Размышлял». После короткой паузы признал Фарлей. «И как же?» «Грегор носил на груди медальон», — вновь пугающе ровно сказала Рэйчел. Как будто вела речь о каком-то незнакомом человеке, а не о погибшем совсем недавно мужа. «Ментальный. Должен защитить его мысли от любого проникновения извне. Накануне бала, когда он отсыпался после шумной вечеринки, я позаимствовала его. Отнесла кое-каким людям и щедро заплатила за то, чтобы на медальон установили чары, должны сработать в нужный момент. Момент, который я сама выберу. Мне нужно было алиби, и я его получила. Когда Грегор вышел из общего зала, я разговаривала с тремя подругами. И любая из них подтвердила бы, что я была с ними, когда муж погиб. Я считала, что это убережет меня от любых подозрений». «Вот как?» Парли задумчиво потер подбородок. Подошел к ближайшему креслу и опустился в него, после чего вкрадчиво поинтересовался. «И почему вы решили убить мужа?» И опять я восхитилась Фарлеем. Он говорил так мягко и ласково, словно общался с неразумным ребенком. Но я не сомневалась, что в нужный момент в его голосе прорежется сталь. «Поневоле поблагодаришь небеса, что ни разу он не допрашивал меня по-настоящему. По-моему, это у него прирожденный талант». «Он мешал моему счастью с Вайнером», — спокойно ответила Рэйчел. «Я любила его брата, искренне любила. Он показал мне всю прелесть жизни в неограниченных наслаждениях, а Грегор был слишком приземлен, слишком правилен и скучен». «Ваш Вайнер похищал девушек», — вскинулась со своего места Клара. «Он насиловал и убивал их». Я увидела, как Ричард ласково приобнял девушку, опустил ее обратно на диван и зашептал на ухо что-то успокаивающее. Странное дело, мне следовало бы возмутиться этой картиной. Как-никак я обожала Ричарда многие годы. Более того, он сделал мне предложение, но я почему-то испытала облегчение. Что скрывать очевидное, я не любила Ричарда. Точнее, мое чувство влюбленности в него развеялось без следа. А сейчас все мои думы были заняты совсем другим человеком. И я быстро глянула на Фарлея. Правда, тут же рассердилась на себя из-за этого. Хвала небу, что он не догадывается, какие мысли по его поводу ходят в моей голове. «Вайнер был не святым», — медленно и тяжело начала Рэйчел. «У него были свои недостатки, но я научилась мириться с ними. Главное, что в его объятиях я испытывала такое наслаждение, которое невозможно описать словами». «Это Вайнер приучил вас к нюхательному порошку?» — спокойно поинтересовался Фарлей. «Да». Рэйчел кивнула и тут же застыла, глядя куда-то вверх отсутствующим взглядом. Прошептала. «Но я не злюсь на него. Вы понятия не имеете, что я испытываю, когда вдыхаю эту смесь. Весь этот грязный, мерзкий, порочный мир исчезает. Мое тело растворяется, и я поднимаюсь к небу. Это самое настоящее блаженство, лучше которого нет ничего в мире». На глазах Рэйчел заблестели слезы, и она медленно опустила голову. Я выразительно передернула плечами. «Да, а по-моему, самое настоящее блаженство — это ни в чем ни от кого не зависеть. Жить так, как хочется тебе, а наркотик — это своего рода короткий поводок, который держит тебя на строгой привязи. Не примешь его вовремя, и мир превратится в подобие пыточных застенок бога-пасынка. Зачем это нужно?» «Полагаю, вашему мужу не нравилось это увлечение?» С затаенной иронией произнес Фарлей, ни словом, ни жестом не показав, что думает на самом деле об откровениях графини. «Сначала он не догадывался», — графиня пожала плечами. «Мы с Грегором... Ну, в общем, наш брак нельзя было назвать счастливым. Я не любила его, он не любил меня. Мы поженились очень молодыми и по воле родителей. Если в первые годы мы еще испытывали друг к другу какое-то подобие влечения, то вскоре и это робкое чувство угасло. У нас были отдельные спальни. Частенько Грегор не ночевал дома, но меня это не волновало. Главное, что он сквозь пальцы смотрел и на мои постоянные отлучки из дома и не требовал доклада, где и с кем я провожу вечера». Я увидела, как Клара вдруг заерзала, как будто желала что-то добавить к откровениям графини, но Ричард положил ей руку на плечо в успокаивающем жесте. Фарлей быстро кольнул девушку внимательным взглядом, но тут же вновь обратил все свое внимание на графиню. «И все-таки однажды Грегор понял, что вы ему изменяете собственным братом». Опять-таки утвердительно проговорил он. «Грегора возмутил не сам факт измены», — совершенно равнодушно произнесла графиня. «И даже не то, что это был его брат. Ему не понравилось, что Вайнер давал мне нюхательный порошок. Сначала он устроил совершенно безобразную сцену мне, кричал, что я позорю его, мол, ему совершенно плевать на меня. Если я хочу погубить себя и окончить жизнь в какой-нибудь сточной канаве, предлагающий свое тело за дозу порошка — это мое дело. Но я его жена, и он не позволит мне опорочить имя своего рода». Затем он вызвал к себе Вайнера и наорал уже на него. Я вспомнила о ссоре между братьями, о которой рассказывал мне Ричард, передавая слова Клары. Но там вроде бы речь шла совсем о другом. Вайнер обвинял брата в том, что тот не заплатил за какую-то услугу. Впрочем, вполне вероятно, ссор было несколько. Только вертикальная морщинка расколола переносицу Фарлея. Он опять посмотрел на Клару, должно быть, подумав о том же самом. «И что было дальше?» поторопил Фарлей замолкшую было графиню. «Грегор заявил, что нам стоит развестись», — тихо сказала она. «И это стало потрясением для меня». «Почему?» Не выдержав, лезла я с вопросом. «Вы же его не любили. Развод в таком случае лучший выход. Стали бы женой Вайнера и всего делов-то». «Агата», — почти не разжимая губ, предупреждающе обронил Фарлей. «Не лезь». Я торопливо прикусила язык. Ох, как бы он не использовал на мне чары немоты, как некогда в своем кабинете. Фарлей скор на расправу, это уж точно. «Почему вас не устроило такое решение мужа?» Все-таки повторил мой вопрос Фарлей, глядя в упор на графиню. «Таким образом вы бы воссоединились с любимым. Да, потеряли бы титул. Но разве это настолько большая цена за счастье? И Вайнер был весьма обеспеченным человеком, если судить по его счетам. То бишь, нищета вам не грозила. Полагаю, сам Грегор выделил бы вам какое-нибудь содержание». Рэйчел предпочла сделать вид, будто ничего не услышала. Уставилась куда-то поверх головы Фарлея с отсутствующим видом. «Стало быть, вы были не уверены, что Вайнер возьмет вас в жены?» По-своему интерпретировал ее затянувшееся молчание Фарлей. «Несколько лет назад я завела с ним разговор об этом», — негромко сказала графиня. «Мол, почему бы нам не признаться Грегору в романе? Детей у нас не было. Я не сомневалась, что развод пройдет без особых проблем. Но Вайнер... Он словно взбесился. Тогда он впервые накричал на меня, даже дал пощечину. И приказал навсегда забыть об этих глупостях. По его словам, брак убивает чувства. Любящим людям не нужны такие условности. Они просто будут друг с другом до конца жизни». «Спорно», — на сей раз подал голос Ричард. «Когда ты любишь кого-нибудь, то готов на все, лишь бы твой избранник или избранница были счастливы. И свадьба — это своего рода обещание, что готов быть с этим человеком до конца жизни, готов делить с ним все горести и радости». Фарлей метнул на моего компаньона злой взгляд, и тот осекся. «Еще одно слово от кого-либо, кто присутствует в этой комнате, и я выгоню всех», — ровно предупредил Фарлей. «А сам побеседую с графиней, наедине». Ричард смущенно заерзал на диване, затем едва заметно кивнул, показывая, что понял недвусмысленное предупреждение Фарлея. Между тем дворецкий, закончив убирать осколки чашки, скользнул вперед с подносом на руках. Медленно обошел каждого, с полупоклоном предлагая кофе. Графиня Рэйчел машинально приняла блюдце, но ее руки так сильно дрожали, что Орландо, стоявший рядом, тут же забрал напиток, испугавшись, что она все расплескает. И опять-таки женщина не обратила на это никакого внимания. Я поблагодарила дворецкого кратким кивком. Поднесла было чашку ко рту, но тут же передумала пить, потому что допрос продолжился. «И все-таки, почему вы убили мужа?» — спросил Фарлей, который вообще отказался от кофе, мотнув головой, когда дворецкий протянул было ему чашку с блюдцем. «Как я понял из ваших слов, граф Ириер не возражал против вашей интрижки с его братом». «Я уже сказала, что он хотел развестись», — Рэйчел устало посмотрела на Фарлея. «Это было недопустимо. Понимаете, господин дознаватель, я привыкла к жизни на широкую ногу, и мне нужны были деньги. Вайнер все чаще жаловался на определенные проблемы, и мне приходилось ему помогать». Я открыла было рот, желая уточнить этот вопрос, но тут же захлопнула его обратно, вспомнив недвусмысленное предупреждение Фарлея. «Точно ведь выгонит?» И даже глазки ему строить будет бесполезно. Впрочем, я и не умею этого. «Поэтому я решила стать богатой вдовой». Рэйчел широко улыбнулась. «Вайнер поддержал меня в этой идее. Собственно, именно он и свел меня с нужными людьми. Вайнер вообще отсутствовал на балу. Я обеспечила себе алиби. Мы полагали, что все пройдет наилучшим образом». «Тогда почему вдруг решили признаться?» Кратчево спросил Фарлей. «Как верно замечено, вы были вне подозрений. Вы ведь прекрасно понимаете, что судья вряд ли проявит к вам снисхождение. Любовные истории с убийствами хороши лишь в романах». Рэйчел медленно моргнула, затем вдруг сгорбилась, спрятала лицо в ладонях и не заплакала даже, завыла. Я вздрогнула всем телом, услышав этот звук. Так, наверное, волки оплакивают погибших членов стаи. Столько в нем было тоски и невыплаканных слез, что мне стало жутко. Фарлей недовольно цокнул языком, встал и подошел к графине. Простер над ее головой ладонь, с которой посыпались изумрудные искры какого-то заклинания. По всей видимости, успокаивающего. Потому что плечи графини вздрогнули еще раз или два, и она затихла. Правда, все так же прижимала ладони к лицу. Графиня Ириер сегодня поняла, что убийство мужа не имело никакого смысла. Вдруг звонко произнесла Клара. Фарлей обернулся к ней, изумленно вскинул бровь и сделал приглашающий жест, предлагая продолжить. «Дело в том, что по завещанию графа все его состояние отходит ко мне», — заявила Клара. «Вам?» — удивленно переспросил Фарлей. «Позвольте узнать, с какой стати? Вы были его любовницей?» «Нет, конечно же, нет». Клара аж подскочила на месте от возмущения, а ее щеки окрасил пурпурный румянец негодования. «Граф Ириер – мой отец!» В комнате после этого воцарилась потрясенная тишина. Лишь дворецкий меланхолично протирал бокалы чистой салфеткой, видимо, желая предложить всем вина. Я почему-то нахмурилась, глядя на степенного мужчину. Не нравится он мне. И даже самой непонятно, почему, собственно. Наверное, дело в том, что я никак не могу понять, где же он был в прошлый наш визит в дом Вайнера. «Граф Ириер был вашим отцом?» переспросил Фарлей, не торопясь вернуться на свое место. Он по-прежнему стоял около кресла графини, не отводя внимательного взора от раскрасневшейся девушки. «Да», — с вызовом подтвердила Клара, — «моя мать простолюдинка, если вам это интересно. Но она знала графа с детства. Она была племянницей одной из служанок в доме родителей графа. По сути, они выросли вместе, и она стала для Грегора первой любовью. Естественно, не могло быть и речи об их женитьбе. Отец не стал противиться воле родителей и взял в жены ту, на кого они указали. Однако и о моей матери не забыл. Он купил ей дом, обеспечивал все ее нужды. Она была его содержанкой. С глухой ненавистью буркнула Рэйчел, продолжая держать руки у лица. «Грегор любил мою мать», — с достоинством возразила Клара. «Он заботился о ней многие годы, даже когда страсть уже утихла. Он проводил с нами все выходные, навещал в любой удобный момент. И, если честно, он был самым лучшим отцом». Рэйчел промолчала, а я по-новому посмотрела на девушку. Стало быть, она единственная наследница состояния графа Ириера. Уверена, что это более чем внушительная сумма. И она будет отличной парой для Ричарда, пугливо шепнул внутренний голос. Правда, я тут же сделала вид, будто не подумала об этом. Интересно, почему я так рьяно желаю устроить личную жизнь своего компаньона? А ведь несколько лет я жила одной мечтой о том, что когда-нибудь он обратит на меня свое внимание. Хорошо. Совершенно без эмоций сказал Фарлей, как будто не был удивлен новыми обстоятельствами в расследовании дела. «Граф Грегор был вашим отцом, но почему вы представляетесь всем как племянница его домоправительницы?» «Потому что эта тварь со своим хахалем убили ее!» Прямо брякнула Клара и с настоящей ненавистью воззрилась на Рэйчел. Графиня чуть дернула плечами, доказывая, что услышала обвинение, но более никак на него не отреагировала. «Интересно, у нее ладони к лицу приросли, что ли?» «Кого ее?» — терпеливо переспросил Фарлей. «Мою мать», — хмуро сказала Клара. «У меня нет доказательств и, наверное, никогда не будет. Но однажды моя мать просто не проснулась. Власти не стали открывать расследование. Еще бы. Она была незнатной дамой, у нас не было денег. Поэтому официальное заключение гласило, что у матери стало плохо с сердцем». Помолчала и выдохнула с гневом. «Но это неправда. Она никогда не жаловалась на здоровье. И все это произошло после того, как мать съездила в город. Я уверена, что она встречалась там с Вайнером. Он наверняка обманул ее, заставив приехать, а потом отравил». «Понятно», — процедил Фарли, оглянулся на графиню. «Я не имею к этому ни малейшего отношения», — тут же заявила она, как будто почувствовав его взгляд. Наконец-то отняла ладони от лица и неприязненно посмотрела на Клару, после чего заявила. «И вообще все шито белыми нитками. Кто сказал, что она дочь Грегора?» «Это написано в завещании», — бедняжка аж задохнулась в возмущении. «И там черным по белому. Мы еще разберемся, откуда ты выискалась». Перебила ее Рэйчел и злобно скривилась. «Почему вы представлялись племянницей домоправительницы?» Перебил эту перепалку Фарлей более насущным вопросом. «Потому что после смерти матери отец взял меня к себе», — с достоинством проговорила Клара. «Конечно, я не желала вносить смуту в его семейный уклад, но многое что видела и много чему удивлялась. А Хель, наша домоправительница, была настолько милостива, что приняла меня как родную племянницу, потому как последняя милость у Вайнера исчезла». Я не сводила глаз с Рэйчел, поэтому увидела, как та побледнела и заволновалась при последней фразе Клары. От внимательных глаз Фарлея тоже не прошло это мимо. Впрочем, сильно сомневаюсь, что он способен не заметить хоть что-то, что происходит в его присутствии. «Прошу поподробнее», — холодно потребовал он. «То бишь вы заняли место племянницы Хель?» «Да», — спокойно подтвердила Клара. «С благословения отца и с разрешения самой Хель. А Рэйчел? Она, по-моему, уже давно не обращала внимания на происходящее вокруг». «А что случилось с самой племянницей?» — спросил Фарлей. «Лея была на пару лет младше меня», — ответила Клара. «Настоящая красавица, светловолосая, голубоглазая, высокая. Хель, по сути, заменила ей мать, потому что девочка осиротела в раннем детстве. Мой отец дал благословение верной домоправительнице забрать ребенка в его дом. Он очень хорошо относился к Лее. Наверное, потому что скучал по мне. Рэйчел, в свою очередь, девочку не замечала. Не замечал ее и Вайнер. Увы, только до поры до времени». Клара замолчала, горестно скривив губы. С ненавистью посмотрела на Рэйчел, которая страдальчески морщилась, как будто рассказ девушки доставлял ей какое-то неудобство. «Вайнер рассмотрел Лею, когда той исполнилось 16. Тихо проговорила Клара. Постоянно отпускал в ее адрес пошлые шуточки, вроде как случайно задевал в коридоре плечом. Лея пожаловалась тете, а та поговорила с Грегором. К тому моменту, по всей видимости, сам граф тоже начал подозревать неладное. Рэйчел с заботами Вайнера уже пристрастилась к порошку, и отношения между братьями накалялись все сильнее и сильнее. В общем, граф Ириер решил отослать девочку подальше. Даже договорился, чтобы ее приняли в пансионат для девочек-сирот, настоятельницу которого считали строгой, но справедливой дамой. Мол, девочке все равно надо учиться. Я беззвучно хмыкнула. Сдается, я слишком плохо думала о Грегоре. Мерзавцем-то оказался лишь младший брат. К сожалению, ничего не вышло. Клара тяжело вздохнула. Накануне отъезда Лея бесследно исчезла. «Да просто девчонка сбежала!» Рэйчел зло фыркнула. «Конечно, кому по доброй воле хочется отправляться в пансионат, порядками больше напоминающий тюрьму?» Ее вещи были не тронуты. Клара несогласно покачала головой. Она не взяла с собой даже перемену белья. Ну, очень странный побег. К тому же она не поступила бы так с тетей, которую любила как родную мать. «И что?» — с сарказмом вопросила Рэйчел. «При чем тут Вайнер-то? С какой стати ты обвиняешь его? Мало ли что случилось на самом деле. Этой девчонке вполне мог задурить голову какой-нибудь ловелас. Не скрою, она и впрямь была симпатичной. Скорее всего, нашла себе богатого любовника, да и подалась в содержанки». «Полиция решили так же», — грустно сказала Клара. «Расследование, конечно, начали, но дознаватель, которому поручили это дело, не особо усердствовал». «Как звали того дознавателя, который расследовал исчезновение Леи?» Перебил ее Фарли и нехорошо сощурился. «Брайан Нилс вроде», — растерянно отозвалась Клара. «А зачем вам это?» «Да так», — уклончиво ответил Фарли. «На всякий случай интересуюсь». Я покачала головой. «Угу, как же, поверила я. Зуб даю. Этого самого Брайана в ближайшее время ждет очень серьезный разговор. А скорее всего, увольнение». Клара еще несколько секунд вопросительно смотрела на Фарлея, видимо, ожидая от него каких-нибудь пояснений. Но тот сделал жест рукой, предлагая ей вернуться к своей истории. «Так или иначе, но вскоре умерла моя мать», — послушно проговорила Клара. «И отцу стало не до этой истории, но я точно знала, что он подозревал брата в исчезновении Леи». «Чушь полная», — Рэйчел мотнула головой. «С чего ты это взяла? Грегор?» «Грегор строго-настрого запретил мне приближаться к Вайнеру», — не дала ей договорить Клара. «И взял с меня обещание, что я никогда не выйду из дома без его сопровождения или без компании Хель. А еще он просил немедленно сообщить ему, если Вайнер начнет ко мне приставать». «Чушь!» — повторила Рэйчел и криво ухмыльнулась. «Да, отношения между Грегором и Вайнером оставляли желать лучшего. Но мой муж злился на него лишь из-за моего увлечения нюхательным порошком». «Вы сказали Ричарду, что в ночь перед убийством графа между братьями произошла ссора», — проговорил Фарли, в очередной раз проигнорировав слова Рэйчел. «Это так?» «Да», — Клара с достоинством кивнула. «Я не подслушивала, но, поймите, они кричали на весь дом. Точнее, кричал как раз Вайнер. Грегор ему что-то отвечал, но я не слышала. Потом Вайнер начал раскидывать документы и прочие бумаги, и общими усилиями его все-таки выдворили из дома». Я кисло поморщилась. Но это я уже слышала из уст Ричарда. И особой ясности делу последняя ссора между братьями не прибавляет. «А откуда вы узнали адрес дома, который назвали Ричарду?» Кратчево поинтересовался Фарли. «И почему вы сказали, что граф Ириер развлекался там с девушками определенного поведения? А еще сообщили, что он якобы приставал к вам. Тогда как сейчас выясняется, что Грегор был вообще вашим отцом и, по всей видимости, понятия не имел о темных делишках своего брата». «Ах да, Фарли, ах да молодец. У меня этот факт совершенно вылетел из головы. Даже интересно, как Клара будет оправдываться. Как говорится, маленькая ложь рождает большое недоверие». Как и следовало ожидать, девушка смутилась настолько, что покраснела. «Я...» — сбивчиво начала она. «В общем, я...» «Смелее», — подбодрил ее Фарли. «Раз уж начали обсуждать грязное белье семьи, то не стоит останавливаться на самом интересном». «Она рылась в моих вещах», — внезапно подала голос Рэйчел, которая опять расслабленно откинулась на спинку кресла и с гримасой массировала виски, видимо, страдая от головной боли. «Правда, я так ни разу и не сумела поймать ее за руку. А жаль, тогда бы она вылетела из дома вперед собственного визга. Но я замечала беспорядок в своих бумагах. Адрес дома был записан в моем блокноте. Видимо, там она его и прочитала. Да, прочитала. С вызовом подтвердила Клара, немного успокоившись. Я хотела разобраться, что же случилось с Леей, и не сомневалась, что вы были в курсе произошедшего. Слишком тесные отношения вас связывали с Вайнером. А почему тогда вы пытались очернить имя отца? Так же мягко спросил Фарлей. Я испугалась, что Ричард не воспримет мои слова всерьез, если я заведу речь про Вайнера. Клара пожала плечами. Пришлось бы слишком много объяснять и про исчезновение Леи, и про то, в каких делах мог быть замешан Вайнер. Согласитесь, это выглядело бы очень странно, если бы я в первую же встречу завела долгую пространную речь про то, что творилось в семействе Ириер. Вот я и сказала, что это Грегор. Поймите, я хотела, чтобы этот дом проверили. И проверили как можно скорее. Самым логичным было бы отправиться в полицию, промурлыкал Фарлей, не сводя испытующего взгляда с девушки. Отец запретил мне в одиночку покидать дом, напомнила ему Клара. Хель была слишком ошарашена смертью моего отца. Я боялась, что Вайнер только и ждет моей оплошности, и меня постигнет участь несчастной Леи. Понятия не имею, поверил ли Фарлей объяснению девушки. Слишком беспристрастно он на нее смотрел. Повисла неловкая пауза.